Я полжизни отирал стены, хотя это не я их обмочил, и мне это надоело. До чертика надоело. Если не полиция за мной охотится, то газеты. Если не газеты, то... Он оборвал себя на полуслове. То кто? Склонился через стол Лич. Кто еще за вами охотится? Какие еще делишки кроются в вашем сомнительном прошлом, мистер П? Кажется мне, что дело не только в смерти младенца. У вас секретов хватит на трех человек. И запомните, я с вами еще не закончил. Мистер П откинулся на спинку стула, молча кривя губы. Азов сказал, — Странно. Что-то я не слышу, чтобы моему клиенту зачитывали его права. Вы знаете, при аресте делать обязательно? Или я на секунду потерял сознание? Но я ничего такого не слышал. И если в течение 15 секунд я не услышу этого, то предлагаю нам с вами распрощаться на этой трогательной ноте, инспектор. Лич толкнул в их сторону листок с разрешением забрать Бокстер. — Не планируйте дальних поездок, мистер П., — посоветовал он Пичли. А Азофа предупредил. — Только попробуйте раскурить свою сигарету в здании, я доберусь до вас. — Ух ты! Вот ужас-то! Я уж намочил штаны начальника, — сказал Азов. Лич хотел было ответить, но передумал. И только буркнул «Убирайтесь!» и проследил, чтобы его команда была выполнена. Дж. В. Пичли, он же Человек-язык, он же Джеймс Пичфорд, он же Джимми Питчес, попрощался с Лу Азофом перед Хэмпстедским полицейским участком, понимая, что больше никогда не увидит своего адвоката. Азов был взбешен, узнав о существовании Джимми Питчеса, взбешен даже сильнее, чем когда узнал о существовании Джеймса Пичфорда, и неважно, что в обоих случаях тот был признан невиновным, сначала как Питчес, а затем как Пичфорд. Он, Азов, не намерен больше выставлять себя идиотом, из-за того, что его клиент не до конца откровенен с ним. Каково им было сидеть перед проклятым легавом, который, может, и школу толком не смог закончить, и чувствовать, как у тебя из-под ног выдергивают ковер, о котором ты даже не подозревал. Это возмутительно. Джей или Джеймс или Джимми или кто-то еще, если уж на то пошло. Не было кого-то еще. Пичли не было кем-то еще. И даже если бы Азов не сказал, завтра с курьером ты получишь мой последний счет, он и сам положил бы конец их сотрудничеству. Неважно, что до сих пор он успешно справлялся с лабиринтом финансовых махинаций Азова. В Сити найдется еще не один ловкий финансист, который сможет двигать средства Азова быстрее, чем их отследит налоговая инспекция. Поэтому он сказал, хорошо, Лу. И даже не стал делать вид, будто хочет уговорить адвоката продолжать работать вместе. В принципе, бедняга имел полное право сердиться. Его самолюбие и профессиональная гордость уже второй раз получали серьезный удар. Пичли наблюдал за тем, как Азов наматывает на шею шарф и картинным жестом забрасывает конец за плечо, финальный аккорд пьесы, который тянулся слишком долго. Адвокат удалился с оскорбленным видом, и Пичли вздохнул. Он мог бы сказать Азову, что мысль об отказе от его адвокатских услуг не только приходила ему в голову, но и твердо укоренилась в его мозгу еще посреди разговора со старшим инспектором Личем. Однако Пичли решил предоставить Азову возможность сохранить лицо, выйдя из игры первым. Драматический разрыв отношений на улице был слабой компенсацией за унижение, которое адвокату пришлось пережить из-за сокрытия его клиентам некоторых фактов своего прошлого. Но ничего большего Пичли сейчас предложить не мог. Так что, позволив адвокату играть отведенную ему роль, он склонил голову и выслушал брызжущего слюной Азова, а также посмотрел сцену с наматыванием шарфа.